Внегалактическая шкала расстояний. Метод простого тригонометрического параллакса перестает работать для расстояний, превышающих примерно 30 парсеков, или 100 световых лет, поскольку в этом случае угловые смещения становятся настолько малыми, что их не удается точно измерить. Однако существуют другие методы, позволяющие расширить измеряемую шкалу расстояний. Солнце движется в пространстве относительно ближайших звезд со скоростью около 20 км в секунду. Сравнение фотографий, полученных в течение многих лет, позволяет обнаруживать малые смещения в положениях этих звезд, обусловленные изменением нашего положения относительно них. Поскольку многие звезды в одной и той же области пространства будут иметь одинаковые величины параллакса, удается измерять сравнительно малые параллаксы. Этот метод, называемый метод статистического параллакса, расширил шкалу измеряемых расстояний более чем до 100 парсеков. Сложность заключается в том, что звезды в скоплениях, обладающие общим движением, обнаруживают также возрастающее угловое смещение относительно фоновых звезд. Это смещение называют собственным движением. Измеряя собственные движения звезд, можно оценивать расстояние почти так же, как методом тригонометрического параллакса, но наблюдение при этом необходимо проводить не полгода, а в течение многих лет. Если скопление звезд движется в направлении от Солнца, то кажется, что траектории движения отдельных звезд сходятся к точке, находящейся по одну сторону от скопления. Аналогичное явление мы наблюдаем, глядя на удаляющийся поезд. Из-за эффекта перспективы кажется, что рельсы в отдалении сходятся. Рисунок 14. Примечание диктора. Далее, на странице 41 следует рисунок 14. Расстояние до звездных скоплений. Собственное движение и доплеровские смещения отдельных звезд в совокупности позволяют определить расстояние до одного-двух ближайших звездных скоплений, которые находятся слишком далеко, чтобы можно было воспользоваться методом параллакса. При изучении по фотографическим пластинкам, заснятым в течение нескольких лет, собственных движений звезд в скоплении Геады, кажется, что их траектории сходятся в некоторой точке, лежащей в стороне от скопления. А. Аналогичный эффект мы наблюдаем, глядя на уходящий вдаль поезд Б. Наблюдение точки схождения собственных движений скопления в совокупности с измерением доплеровских смещений позволяет определить расстояние до скопления и его истинное движение в пространстве. Конец примечания диктора. По эффекту схождения мы можем судить об определенной составляющей собственного движения. Если скопление звезд приближается к нам, то возникает эффект расхождения, аналогичный явлению, которое мы наблюдаем, когда поезд движется к нам. Чтобы картина движения звезд была ясна, следует различать эффекты, связанные с нашим относительным движением в направлении скопления звезд или от него, и эффекты, обусловленные относительным движением Солнца в направлении перпендикулярном лучу зрения на скопление, то есть движением, которое послужило в качестве базы для измерения собственного движения звезд. Относительное движение звезд в направлении от нас можно непосредственно определить путем измерения доплеровского смещения их спектральных линий. Названный метод мы обсудим далее в этой же главе. Изучая спектры звезд и определяя по ним движение звезд в направлении к нам, можно по собственным движениям звезд, входящих в скопление, определить расстояние до скопления. Этот метод движущегося скопления был последовательно применен к звездному скоплению Геады, расположенному на расстоянии 40 парсеков. Геады включают достаточное число различных типов звезд, так что определив расстояние до них, мы можем оценить их светимости и тем самым отождествить с подобными звездами в более удаленных скоплениях. Затем мы можем определить расстояние до удаленных скоплений звезд, применяя закон обратных квадратов. Наблюдаемая яркость звезды обратно пропорциональна квадрату расстояния до нее. В начале 20 века астрономы ясно понимали, что протяженность нашей галактики не менее нескольких тысяч световых лет. Сегодня известно, что ее диаметр равен примерно 30 тысяч парсеков, или 100 тысяч световых лет. Однако надежное определение расстояний до спиральных туманностей потребовало развития нового способа калибровки расстояний. Разумеется, параллакс таких удаленных объектов пренебрежимо мал, и разрешить эти туманности на звезды невозможно. Если бы в нашей собственной галактике удалось выявить какой-то особый тип звезд, достаточно высокая яркость которых позволила бы увидеть их в других спиральных туманностях, то с помощью таких звезд можно было бы оценивать межгалактические расстояния. Необходимым связующим звеном оказались переменные звезды – цефеиды. В 1923 году Эдвину Хабблу впервые удалось разрешить эти звезды в галактике Андромеды, после чего он воспользовался ими для определения расстояний до нескольких ближайших галактик. Цефеиды испытывают регулярные пульсации, рисунок 15. Сначала звезда расширяется, становясь более яркой, затем сжимается и тускнеет. Периодическое усиление и ослабление яркости для различных звезд происходит за разные промежутки времени, от нескольких дней до года. В течение десятилетия, предшествовавшего открытию Хаббла, Генриетта Левит и Харлоу Шепли установили, что в отличие от других переменных звезд, вариации светимости цефеид строго периодичны. Примечание диктора. Далее на странице 43 следует рисунок 15. Кривая светимости переменных звезд цефеид. Цефеиды изменяются по цвету а. радиальной скорости звездной атмосферы в. и интенсивности света б. Атмосфера звезды расширяется до максимального размера в середине цикла изменения светимости от максимума до минимума. Атмосфера звезды сжимается до минимального размера в противоположной точке цикла. Относительный размер увеличивается до тех пор, пока не достигается прозрачность. Действительное изменение не превышает 20%. Конец примечания диктора. Левит определила периоды пульсации десятков цефеид в Малом Магеллановом облаке и заметила, что у самых ярких цефеид периоды систематически оказываются наиболее длинными. Выявилась однозначная связь между периодом и истинной яркостью. Измеряя одну из этих величин, можно без труда определить другую. Рисунок 16. Примечание диктора. Далее на странице 44 следует рисунок 16. Зависимость период, светимость для цефеид. По оценкам Харлоу Шепли, все цефеиды располагаются на одной кривой, сплошная белая линия, показывающей возрастание светимости с увеличением периода. Вальтер Бааде разделил цефеиды на два класса – популяция 1 римская сплошная черная линия и популяция 2 римская пунктирная белая линия. При одинаковом периоде звезды популяции 2 римская слабее, чем звезды популяции 1 римская. Шкала светимости, выраженных в звездных величинах, такова, что при переходе от одной звездной величины к соседней, меньшей, яркость звезды увеличивается в 2,5 раза. Чем меньше звездная величина, тем ярче звезда. Конец примечания диктора. Работа Левит основывалась на сопоставлении относительных яркостей звезд, находящихся на различных расстояниях. И в 1917 году Шепли впервые использовал зависимость период-светимость для измерения абсолютных яркостей цефеид в Млечном Пути. Определение расстояния до цефеид в ближайших звездных скоплениях было нелегкой задачей. Такие скопления расположены на расстояниях в несколько сотен парсек, и здесь методы параллаксов перестают быть точными. Астрономы разработали метод, который заключался в измерении цвета и звездных величин многих звезд в скоплении и нанесении полученных значений на диаграмму цвет звездная величина. Было обнаружено, что на этой диаграмме выделяется характерная полоса, названная главной последовательностью, вблизи которой группируется большинство звезд. В частности, звезды каждого цвета или спектрального класса характеризуются определенной звездной величиной. Таким образом, оказалось, что диаграмма «цвет звездная величина» может быть откалибрована по скоплению Гиады, а затем использована при определении расстояний до более удаленных звездных скоплений, содержащих цефеиды. Описанным способом можно было определить расстояние до цефеид в ближайших к нам звездных скоплениях в Млечном Пути, и, располагая этой информацией, откалибровать зависимость период светимость, что позволяло определить истинную яркость ближайших цефеид. А это, в свою очередь, давало возможность оценить расстояние до галактик, содержащих цефеиды. Именно таким путем было установлено, что Магеллановые облака находятся очень далеко от нас. Действительно, теперь мы знаем, что это отдельные галактики, являющиеся спутниками Млечного Пути. Ближайшей галактикой, сравнимой по размеру с нашей собственной, является галактика Андромеды. Едва различимая невооруженным глазом в виде туманного пятнышка на небе, она удалена от нас приблизительно на 2 миллиона световых лет. Галактика Андромеды, как и Млечный Путь, содержит около 300 миллиардов звезд. Многие из этих звезд по яркости подобны Солнцу. Более редкие массивные звезды в миллионы раз ярче. Другие, менее массивные звезды гораздо менее ярки, и, возможно, некоторые из них по массе ненамного превосходят гигантские планеты типа Юпитер. Для наблюдательной космологии галактики служат первичными строительными блоками, с помощью которых астрономы составляют карту Вселенной. Эдвин Хаббл продолжал поиск индикаторов расстояний, необходимых для построения карты далеких областей пространства, и обнаружил в более удаленных галактиках чрезвычайно яркие объекты, как он полагал, звезды, которые ему удалось явно разрешить. Эти ярчайшие звезды, как мы теперь знаем, являются газовыми туманностями, которые известны астрономам как области H2 римская, принятое название для ионизованного водорода, и которые окружают массивные звезды. Наиболее яркие из них действительно мало различаются в диаметре, хотя расположены в разных галактиках, и могут служить индикаторами расстояний. Хаббл смог определить расстояние до галактик, расположенных в 10 раз дальше, чем галактика Андромеды. Это первый шаг за пределы локальной области окружающего нас пространства и привел Хаббла в конечном счете к революционному открытию. Далекие галактики разбегаются друг от друга. Чтобы понять, как совершилось это новое открытие, ознакомимся сначала с характером той информации, которая несет нам слабый свет, приходящий от удаленных галактик.